Явление второе. Те же и почтмейстер. Почтмейстер. Объясните, господа, что? Какой чиновник едет? Городничий. А вы разве не слышали? Почтмейстер. Слышал. От Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе. Городничий. Ну что? Как вы думаете об этом? Почтмейстер. А что думаю? Война с турками будет. Амос Федорович. В одно слово. Я сам тоже думал. Городничий. Да оба пальцем в небо попали. Почтмейстер. Браво, война с турками. Это все француз гадит. Городничий. Какая война с турками? Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно. У меня письмо. Почтмейстер. А, если так, то не будет войны с турками. Городничий. Ну что же, как вы, Иван Кузьмич? Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович? Городничий. Да что я? Страху-то нет. А так, немножко. Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся. А я, вот ей-богу, если взял сынова, то право, без всякой ненависти. Я даже думаю... Берет его под руку и отводит в сторону. Я даже думаю... Не было ли на меня какого-нибудь доноса? Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, это немножко распечатать и прочитать? Не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки? Если же нет, то можно опять запечатать. Впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное. Почтмейстер. Знаю, знаю. Этому не учите. Это я делаю. Не то чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь. Так описываются разные пассажи. А назидательность какая? Лучше, чем в московских ведомостях. Городничий. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга? Почтмейстер. Нет, о петербургском ничего нет. А о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако же, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом. Очень, очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в империях. Барышень много, музыка играет, штандарт скачет. С большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту? Городничий. Ну, теперь не до этого. Так сделайте милость, Иван Кузьмич. Если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте. Почтмейстер. С большим удовольствием. Амос Федорович. А смотрите, достанется вам когда-нибудь за это. Почтмейстер. Ах, батюшки! Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали. Но ведь это дело семейственное. Амос Федорович. Да, нехорошее дело заварилось. А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу. И теперь мне роскошь. Травлю зайцев на землях и у того, и у другого. Городничий. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы. У меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и шесть!